Тегеранская конференция. Крупные успехи СССР летом и осенью 1943 года в войне против гитлеровской Германии продиктовали необходимость проведения международной конференции. Антигитлеровские силы СССР, США и Великобритании планировали объединиться в борьбе против нацистской Германии. Назрела необходимость открыть второй фронт со стороны США и Великобритании, обсудить проблемы послевоенного устройства Германии, оккупированных Гитлером стран. Победное продвижение Красной Армии к границам СССР означало, что у своих границ она не остановится и скоро начнет громить врага на захваченных им территориях. Как будет выглядеть Европа после освобождения от тирании Гитлера? Что делать с Германией после окончания войны? Вопросы были непростые. Требовалось обсудить их заранее, чтобы узнать точку зрения союзников. Организация Объединенных Наций, ООН. Международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. Декларация ООН подписана 1 января 1942 года представителями 26 государств. Окончательный текст устава ООН был подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско представителями 50 государств. Устав вступил в силу 24 октября 1945 года. Этот день отмечается как День ООН. Президент США Франклин Делано Рузвельт испытывал симпатию к Советскому Союзу, боровшемуся против нацистов, и хотел лично договориться со Сталином по многим вопросам. Именно Рузвельт настоял на том, чтобы советский представитель присутствовал на всех англо-американских встречах. Черчилль же был скептиком. Он не верил в возможность послевоенного сотрудничества с СССР. Сомневался в эффективности будущей новой международной организации Объединенных Наций, ООН. Он опасался, что намечаемые послевоенные меры отодвинут на задний план Великобританию и исключат ее как важнейшего мирового игрока из числа лидеров. Поэтому Черчилль придерживался консервативной позиции. Его больше устраивала изоляция русских. Основное место в работе конференции, которая проходила в Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года, заняло согласование планов ведения военных действий. Черчилль не хотел открытия второго фронта. Взамен он предлагал разные варианты, в том числе проведение ряда операций, в частности на Балканах. Но Сталин и Рузвельт настояли на том, чтобы второй фронт был открыт, и лучшим местом для этого являлся север Франции. После долгих переговоров договорились, что второй фронт будет открыт на севере Франции в мае 1944 года. Сталин пообещал, что примерно в это же время советские войска предпримут наступление, чтобы предотвратить переброску немецких войск с Восточного фронта на Западный. Большая тройка обсудила вопрос о будущем Германии. Рузвельт и Сталин считали, что страну лучше всего раздробить на мелкие государства, исключив таким образом возможность возрождения германского милитаризма. По плану Рузвельта Германия разделялась на 5 частей. Города Киль, Гамбург, области Саар и Рур отходили под контроль ООН. Но окончательного решения по этому вопросу найдено не было. Сложным для советско-британских отношений на конференции оказался вопрос о Польше. Сталин порвал отношения с польским правительством, находившимся в изгнании в Лондоне. В поднятом вопросе о расстрелах польских военнослужащих в Катынском лесу под Смоленском он усмотрел шантаж, целью которого было желание вынудить Москву пойти на территориальные уступки, и отказался обсуждать его. В Тегеране Сталин утверждал, что восточная советско-польская граница должна проходить по линии, установленной еще в 1939 году, и предложил передвинуть западную польскую границу к Одеру. Черчилль был вынужден согласиться с этим, так как понимал, что у Москвы много шансов отстоять этот вопрос. Сталин заявил также, что его страна рассчитывает получить Кёнигсберг, передвинуть границу с Финляндией подальше от Ленинграда. Большая тройка договорилась, что послевоенный мир будет управляться четырьмя державами – СССР, США, Великобританией и Францией, действующими под эгидой ООН. В конце Сталин пообещал, что сразу после поражения Германии СССР вступит в войну против Японии. Решения Тегеранской конференции, хотя они не имели обязательной юридической силы, означали для СССР мировое признание. Отныне страна становилась полноправным и ведущим политическим игроком на международной арене.